Глава 36. Кое-кто снова в Оглухине. Федя с мячиком добирались до своего села с четырьмя пересадками больше суток. А правы были Саня с Лешей. Не дадут пропасть пацанам в своей стране. Ну, конечно, если самим не быть дураками, не идти куда-нибудь в лес с чужими добрыми дядечками. Насильники и маньяки, как всем известно, имеются, но в возрасте Феди Репина уже можно от них уберечься. А так, если про остальных нормальных говорить, то насколько российские начальники к людям равнодушны, настолько в обычных людях кое-что человеческое еще сохранилось. Даже молодой отварной картошкой по дороге ребят кормили. Вот, наконец, и Оглухина, малая их родина. Мячика, его кузина, Нитка Плуготырева, встретила двояко, отругала и сытно накормила. Федька вошел в дом, как и не уезжал. Отец и дед опять спорили. Отец говорил что-то не очень понятное. «России прививают комплекс неполноценности. Мы его должны изжить. Хватит уже мусолить сталинский террор!» «Что? Ты думай, прежде чем скажешь, парень!» Федьке почему-то ужасно нравилось, что есть человек, который может вот так сказать его рослому, неторопливому в движениях, всегда уверенному в себе отцу. «Ты думай, парень!» Оба обернулись к вошедшему Федьке. Отец ласково потрепал по плечу, а дед сказал, улыбаясь: «Вот и Федор припожаловал. По школе, видать, соскучился больно». Федька остался доволен, что отец с дедом не лезли с расспросами. Почему раньше обещанного? Как да как он добирался? Нормальная встреча мужчин. Но что не спросили, хочет ли он поесть, вот это они зазря. Федька сразу понял, что матери дома нет. Все наоборот обстоит. Комплекс-то изживается, когда у народа есть мужество назвать вещи своими именами. Именно мусолить, выражаясь на вашем языке. Вот немцы, из какого позора поднялись. За их преступления от них весь мир шарахнулся. Всеобщая ненависть и презрение. Вот что их после войны окружало. Ну и как же это получилось-то у них? Вдруг заинтересовался Федькин отец. «А вот так! Не знаешь разве, как? Сказали всему миру, да, было, было, люди добрые. Наша вина, мы допустили. Было ужасное, руками немцев сотворенное, но никогда больше не будет. Сами осуждаем во всю мощь это наше страшное время и отряхаем его прах со своих ног. И только после этого поднялись? Только так. А иначе никак невозможно. Понятно тебе это. А мы все цепляемся за полы сталинской шинели. Никак не отцепимся. Сапоги его лижем. Ну, Гитлера-то со Сталином не надо равнять». «Вот это ты правильно сказанул. Не надо». Федька видел. Деда уже несло. «Тут ты прав. Гитлер-то все-таки все больше чужие народы истреблял. Мерзко, подло, да хоть известное в мировой истории злодейство. А товарищ Сталин твой, тот миллионы своих безвинно уложил, всю нашу вечную мерзлоту невинной кровью пропитал и костями наполнил. Ты вот нашего сибирского лучшего, я считаю, писателя, фронтовика, всю войну прошедшего, Виктора Петровича Астафьева, уважаешь?» — неожиданно спросил дед. «Конечно, уважаю». «Честный он был, по-твоему? Слову его ты доверяешь?» «Оставь его, я всегда доверял», — солидно так ответил Федькин отец. «Тогда послушай вот». Дед взял с полки за его спиной журнал. Тут его беседа с корреспондентом посмертно напечатана. Он про наш собственный, отечественного извода фашизм говорит. «Доморощенный». Корреспондент его спрашивает: «А в чем вы видите главную опасность этого фашизма?» А Виктор Петрович Вот что ему отвечает. Он более агрессивен. Он закономерно выродился из коммунизма. А коммунизм натворил столько преступлений против своего народа, что Гитлер с его сворой выглядит просто кроликом по сравнению с нашими коммунистами. «Усекаешь?» Отец молчал. «Переваривает», — подумал Федька. Отец в сравнении с дедом был тяжелодумом. Такого злодейства, как Сталин, до него никто не выдумал. Только после него уже Пол Пот, ученик его верный. Тут Федька не удержался, влез в разговор. Смешное больно показалось имя Пол Пот, вроде как у клоуна. «Дед, а кто это?» «Кто?» «Коммунист один из Кампучии. Это Камбоджа теперь называется. В Сорбонне учился и выучился». При слове «коммунист» отец недовольно поморщился. «Ну, какой он коммунист, батя?» Дед хищно оскалился. «А, не нравится! Не вашего, значит, роду племени или помета, как тебе больше понравится. Тогда чьего же?» «Он учился у Мао Цзэдуна и у французских коммунистов. Кто же он, по-твоему, а?» «Дед!» — потянул его Федька за рукав. Хотелось не столько узнать, хотя тоже интересно, сколько хоть немного охладить спорящих. Тогда, может, и про еду вспомнят. Сам шарить по кастрюлям Федька не хотел. Такие споры, после которых отец выбегал обычно, что есть силы, саданув дверью, Федька страсть как не любил. А чего он делал-то этот, Пол Пот? Что? А вот собрал армию твоих ровесничков до 14 лет, и объяснил этой шпане, что для торжества замечательной коммунистической идеи надо как можно большему количеству умников черепа мотыгами разбивать и мозги их умные выпускать. «Батя!» — отец предостерегающе поднял ладонь. Но Федька уже смотрел на деда с ужасом. «Как мотыгами? А вот так!» Острым концом раз по черепушке, и нет человека. Со всеми его знаниями и мыслями, с интеллектом. Интеллект-то совершенно излишен для усвоения идей Ленина и Мао. Дед и ухом не повел на предостерегающий жест сына. Они ж простые, как валенок. Грабь награбленные, богатый твой враг, ученый тоже. Убивай их во славу марксизма. И тебе уже на этом свете зачтется. Тем более, что никакого того света, как открыл товарищ Ленин, вовсе нет. И за какой-то год с небольшим 2 миллионов камбоджийцев как не бывало. Подростки их только настропали. Они ж, не думая, как оловянных солдатиков, людей валили целыми деревнями, семьями многодетными. Когда потом, через сколько-то лет, выбили их в леса, горы черепов нашли. В тропическом-то климате от человека быстро одни кости остаются. Пол Пот этот так в лесах и сдох потом. А что толку? Людей-то не вернешь. Зачем, деда, они это? — А ты у папа не своего спроси, — ядовито сказал дед. — Ты его спроси. Коммунистическая идея хоть где-нибудь без насилия рек крови прививалась? Они ж, коммуняки, добра людям хотят. Лучше же их идеи для человечества нет. А с теми, кто сам своего блага не понимает, что прикажете делать? Не оставлять же их в полной умственной тьме. Мотыгой по голове или пулю в затылок, и дело с концом. Отец как в рот воды набрал. А Федя смотрел на деда, как совсем тупой. Как же это, людей убивать ради их же блага? А дед не унимался. Мао же сказал, убить 10 миллионов китайцев для того, чтобы 100 миллионов жили при коммунизме. Но это когда было, заговорил отец. Правильно, Мао давненько жил, а в наших сегодняшних учебниках про Сталина что писать стали, ты знаешь? Правда, откуда тебе знать? Ты ведь этот учебник не читал. Ну, батя, если я сейчас сяду учебники читать, нам зимой жрать будет нечего. Ясное дело, ты человек занятой. Ну вот, я сейчас тебе прочитаю. Послушаешь 3 минутки, пока часы чинишь? Отец уже 20 минут ковырял тонюсенькой отверткой свои часы. Дед нацепил очки, взял лист бумаги и начал читать. По мере чтения отец перестал ковырять, слушал, хмурясь. «В учебнике следует, безусловно, оценить», — читал дед с выражением, «масштаб репрессий в годы Большого террора. Однако для этого следует четко определить, кого мы имеем в виду, говоря о репрессированных. Думается, было бы правильно, если бы здесь появилась формула, в которую будут включены лишь осужденные к смертной казни и расстрелянные лица. Это поможет уйти от спекуляции на этой теме». «Понятно?» — спросил дед с непонятным Феде торжеством. «Это какой же дурак написал такое?» — рассерженно спросил отец. «А кто в лагере сидел? А то и умер там. Обморозился или от дистрофии во время войны. Они не репрессированные, что ли? За что же тогда наше государство их детям компенсацию выдает? Тоже спекуляция, что ли?» «Ага!» — крикнул дед, и голос его сорвался на фальцет. «Дошло! Понял все-таки!» «Ну, это я всегда понимал. Ты уж, батя, в дебилы меня не записывай все-таки!» «Так кто написал-то такое?» «Сейчас скажу. Только это не дурак, а похуже. Разница!» Дед стал читать, громко, голосом показывая свое отвращение. А. Данилов, доктор исторических наук, автор новейшей концепции учебника «История России. 1900-1945». «Так что, учебник-то такой уже есть?» — спросил отец. «Напишут. Заявили, что вовсю работают. Федька по нему уже будет историю нашу изучать, если вы все глазами лупать будете. И вам же он потом козью морду сделает. Какой такой, скажет, террор? Чего вы мне наговорили? Нам теперь в школе все точно объяснили. Все у нас всегда в ажуре было. Кого надо, того и стреляли. Все остальные целехоньки». «А мне-то что делать прикажешь?» — рассердился наконец отец. «Я механик, не доктор наук». «А-а-а, вон а как! А про Федьку подумал? Сын-то твой». «Ай, нет?» — спросил отец. «Может, соседа?» «Батя, не дело-то говорить. Не по возрасту тебе вроде». Дед уже снова уткнулся в листки. «Вот тут Леонид Бородкин, тоже доктор исторических наук, но только совесть сохранил. Вот он книгу здоровую готовил с цифрами и диаграммами. ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. Изучал, на чьих костях промышленность Сталин строил. Так он по эху Москвы рассказывал для примера, как в октябре какого-то года в одной партии заключенных по пути на прииск умерли по дороге 3, а 3 по прибытии. А каким же образом? Да безо всяких репрессий. Просто 3 охраной убито. А 3 умерли от истощения и болезней. А шли не одетые, почти босиком. 200 километров по морозу. Все путем. Они с точки зрения этого Данилова не репрессированные вовсе. Так, сами снялись со своих мест и поперли зачем-то по морозу босиком. Оба молчали. Потом заговорил отец. «Слушай, батя, мало что было. Почему кто-то за Сталина должен отвечать?» «А как не отвечать? У нас ведь это было в нашей стране. Не в Исландии, не в Гренландии. Все эти льготы зэкам ничтожные. Сегодня-то они почти все поумирали. Это за то, что советский следователь мочился ему, избитому валяющемуся на полу, прямо на лицо и не велел утираться. «Да откуда ты это берешь-то? Демократов, что ли, наслушался? А ты Шолохова читал?» «Тихий Дон» по телеку видел. Старый еще фильм. С Глебовым и Быстрицкой. Нравится? А то! Так вот он Сталину про такие именно дела писал. В 1937 году. Я его письма читал. Они книжкой отдельной напечатаны. А их и не знает никто из вас. Там он допросы своих знакомых описывает. Понятно? Плевали в лицо и не давали стирать плевки. Понятно? Это еще не самое страшное. При ребенке не хочу рассказывать. Не испугался Сталину это писать, между прочим. А пугаться было чего. Это потом Шолохов от пьянки в маразм впал. Но это другой уже разговор. Так вот, все это надо полным текстом до сознания в школе еще доводить, пока совесть у человека не заснула. У детей-то совесть есть еще. А подрастут, уже не поверят ничему, потому что так спокойней. Да как же это описывать в учебниках-то? Ведь их дети будут читать. Врачи же говорят, неустоявшаяся еще психика, то да сё. А так? Нельзя лживую историю России писать. Нельзя нашу великую трагедию 20 века подштукатуривать. Такая страна, как Россия наша, на дороге не валяется. Да ведь как раз валяется, вдруг высказался Папаня. Так подымай. Твоя страна, ай нет. Кто подымать-то будет? Варягов будем снова приглашать. Скандинавов, говоря по-современному. Так шведы и норвежцы только спят и во сне видят нами управлять. Они свои страны выстроили и живут себе припеваючи. А ты что думаешь, батя? Никто на нас не посягает, что ли? Сынок, как стись! Ты ж все-таки не дядя Вася наш, человек образованный. В детстве, по крайней мере, головастый был, как сейчас помню. Никто мыло не объелся, сынок, на нас войной идти. Наполеон и Гитлер попробовали, так они просто на карту взглянуть забыли. Там все ясно нарисовано. Большая больно страна, хоть и бестолковая. И еще. Неприятели на своей земле страсть как не любим. До Волги еще можем допустить, не проснувшись, а дальше не надейтесь никто. Федька хоть и вполуха, но слушал. А дед продолжал, поглаживая давно вскочившего ему на колени своего любимца, рыжего, как пламя, одноухого сибирского кота Федосея. Только сегодня не в географии уже дело. А в чем? А в том, кому мы нужны-то больно, сам подумай. Победить нас, подчинить и нами потом управлять. Когда мы сами-то с собой управиться не можем. Правильно какой-то умный человек сказал. Россию могут победить только русские. Кто нас может уважению к закону выучить? Это я и ума не приложу. Не признает у нас закона никто. От самой верхней власти до разнорабочего в магазине. Вон по телевизору показывают. В Москве по дворам машины так ставят, что в случае беды пожарным к дому нипочем не подъехать. Да и не только в Москве, по всей стране. Претит нам по закону жить, и все. Только и ищем, как обойти. А без этого никому с нашей страной не управиться. Не будет порядка. Так что ж нам, нового Сталина или Гитлера ждать? Серьезно спросил отец. Слышал, небось, как сосед наш Кузьмич каждый вечер с пьяну выступает. При Сталине порядок был. Вопросом на вопрос ответил дед. Хотя сам учил Федьку так не делать. Кто кого-нибудь из них сегодня больно ждет, тому при нем первому башку и снесут. Только вот пока не снесут, он понять этого никак не сможет. А когда снесут, понимать уже нечем будет. Вот такая ситуация. Хлопнула дверь, вошел улыбающийся человек. И Федька сразу понял, что дедово полку прибыло, и обеда теперь, пожалуй, ему точно не дождаться. Мать уехала до ночи и наказала отцу разогреть обед вовремя и накормить Федьку с дедом. Федька хоть этого и не слышал, но, зная свою мать, догадывался. Сам он спросить у спорщиков постеснялся. Деревенское воспитание немножко другое все-таки, чем городское. Нахальничать не очень-то позволяет. Но при появлении гостя, учителя истории в старших классах Оглухинской средней школы, будущий президент России приуныл, ясно было, что на отца теперь напустятся двое, и ему будет уже и вовсе не до обеда. Разве что чаю с вареньем гостю предложат, а есть, между прочим, уже здорово хотелось. Никем не замеченный, Федя выбрался за дверь и направился прямиком к Верке Ковригиной. С 8 лет, сейчас ей было 12, числившейся его невестой. Он хорошо знал, как и любой в Оглухине, к Верке, когда не приди, она сразу же начинает кормить.